архиепископа Веркий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор второго послания к Солунинам. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Пока не придет отступление прежде, и не откроется человек беззакония, сын погибели Антихрист, до тех пор и не наступит день Господень». Под отступлением здесь, разумеется, предсказанный Господом Иисусом Христом великое всеобщее отпадение от веры и крайняя степень развращения, несмотря на распространение Евангелия между всеми народами. Об этом отступлении говорит святой апостол Павел и в первом послании к Тимофею: «Последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Об этом же говорит он и во втором послании к Тимофею, а также и святый апостол Иуда в стихах 18 и 19. «Сам Господь говорил, что когда Он придет на землю, едва ли найдет веру на земле». Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Образно рисует эту мрачную картину отступления епископ Феофан Затворник в своем толковании на второе послание к Солунинам. Евангелие будет всем известно, но одна часть прибудет в неверии ему, другая, наибольшая, будет еретичествовать, не богопреданному учению следуя, а построивая себе свою веру, своим измышлением, хотя на основании слов Писания. Этим самоизмышленным верам числа не будет, начало им положил Папа. Продолжили его дело Лютер с Кальвином. Положенные же сими последними в основу свое личное постижение веры из одного Писания дало сильный толчок измышлениям вер. Их и теперь уже очень много, а будет еще больше. Что не царство, то свое исповедание, а там... что не область, а далее, что не город, а под конец, может быть, что не голова, то свое исповедание. Где сами себе строят веру, а не принимают богопреданную, там иначе и быть нельзя. И все такие будут присвоять себе имя христиан. Будет часть и содержащих истинную веру, как она предана святыми апостолами и хранится в православной церкви. Но и из этих немалая часть будет по имени только правоверными, в сердце же не будет иметь того строя, какой требуется верою, возлюбив нынешний век. Вот какая широкая ожидается область отступления. Хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это только видимость, внутри же отступление истинное. На этой почве народится Антихрист и вырастет в том же духе видимости без существа дела. Потом, отдавшись сатане, явно отступит от веры и, вооруженный обольстительными кознями всех не содержащих христианства воистине, увлечет к явному отступлению от Христа Господа, заставив себя самого почитать за Бога. Не увлекутся избранные, но он будет иметь покушение прельстить и их, аще возможно. Чтобы этого не случилось, прекратятся дни те злые. Явится Господь и упразднит Антихриста, и все дело его явлением пришествия своего. Вот какое надобно полагать отступление, разумеет апостол. Итак, отступление это будет не внутреннее только и все-таки сдерживаемое до некоторой степени законами государственными. Такое отступление бывало и бывает среди вольнодумцев и лишь подготовляет почву для будущей деятельности Антихриста. Отступление в последние времена будет видимое, открытое всем, громкое, и произведено будет самим Антихристом, который подаст к нему, так сказать, первый сигнал. Так как апостол в приведенных нами выше словах не полагает никакого промежутка времени между отступлением и появлением Антихриста и как бы сливает эти два понятия в одно, некоторые святые отцы считали, что святый апостол самое слово «отступление» употребил вместо слова «отступник», разумея под ним «антихриста», святитель Златоуст Феодорит Августин, хотя апостол, видимо, отделяет антихриста от произведенного им дела отступления. В 3-10 стихах святой апостол дает характеристику мрачной личности антихриста. Кто он будет? Апостол прямо называет его «человеком». Поэтому заблуждались и заблуждаются те, которые думают, будто перед концом мира выступит в призрачном образе человека сам сатана, воплотившийся в кощунственное подобие Христа, но от беззаконной чери человеческой. Нет, это будет не сатана в образе человека, а человек, но только совсем осатаневший, в котором будет жить сатана и действовать через него, как орудие свое всепослушное, епископ Феофан. Святый Златоуст спрашивает, кто же он будет? Уже ли сатана? И отвечает, нет. Но человек некий, который воспримет всю его силу, энергию. Подобно этому рассуждает и Экумений. Не сатана будет антихрист, а человек, сатаною обладаемый и действуемый осатаненный. Он будет какой-нибудь еврей, искусный в магии и составлении специй. Какими чертами характеризует святой апостол Павел антихриста? Во-первых, это будет человек беззакония, то есть пребеззаконный или беззаконнейший человек, как бы пропитанный беззаконием. Святые отцы учат, что самое рождение его будет беззаконным, то есть что он родится от блудницы. Беззаконно родится, беззаконно будет жить, сам беззаконствуя и расширяя беззаконие всюду, в беззаконии и погибнет, говорит епископ Феофан. Он будет полное осуществление беззакония, и ничего в нем не будет, кроме беззакония, ни одного здорового места не будет в его душе. Во-вторых, он будет сыном погибели, в пагубу себя произвольно отдавший, идущий в нее с сознанием, что погибнет. Но не сам только он погибнет, а и других многих введет в пагубу. Прельстит их следовать своей воле и учению, и тем сгубит. Будет находить удовольствие в том, чтобы увлекать других в пагубный путь свой. Вся забота его будет о том, чтобы побольше сгубить людей. Вспомним, что Христос Спаситель и предателя своего Иуду называл сыном погибели. Святый Иоанн Богослов в Апокалипсисе также называет Антихриста зверем от бездны, который после богоборства пойдет в погибель. Далее Антихрист характеризуется еще следующими словами. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Здесь указываются новые три черты Антихриста. Во-первых, он будет противник. Надо подразумевать, противник Богу и Господу Иисусу Христу. Отчего произошло и самое имя его, Антихрист. Этим именем прямо называет его и святой Иоанн Богослов. Святой Златоуст именует его Антифеос, противобожник или вместобожник, вместо Бога себя ставящий, равно как и Антихрист означает на место Христа себя ставящий. Во-вторых, это будет всеподавляющий гордец, который будет отрицать все, что называется Богом или святынью, желая, чтобы чтили только Его одного и Ему одному поклонялись. В-третьих, это будет беспримерный и открытый наглец, который в своей гордыне не постыдится в храме Божием сесть как Бог, выдавая себя за Бога. Под храмом, как толкуют святые отцы, здесь нужно понимать именно храм, а не что-либо иное, подобное храму. Причем это не будет один определенный храм, Иерусалимский, например, а храм в собирательном смысле. Будет же где-нибудь, говорит епископ Феофан, центральное место действования Антихриста, и будет, конечно, определенный момент, в который он явит себя таким, то есть божеством. Главный храм того места и разумеет апостол. В этом храме и воссядет он как Бог, а затем будет садиться в таком значении и во всяком другом храме, или, может быть, в других свое восседание засвидетельствует каким-либо иным способом. В Апокалипсисе говорится об образе зверином. Но его ли повсюду поставят в храмах? Храмы же он, конечно, заберет в свое владение вместе с людьми, ибо произведет в них самое широкое отступление от религии и Бога. Епископ Феофан. Трудно допустить, чтобы Антихрист искренне сам уверовал в свое божество. Это будет с его стороны только богоборческая дерзость и неутолимая жажда восхищать себе от людей божеские почести. Среди поклонников его окажутся разные люди. Одни, видимо, совсем потеряют голову, другие, суеверные и неразвитые, ради ложных знамений и чудес, действительно уверуют в него как в божество. Третьи поклонятся ему неискренне и притворно, боясь его жестокости или раболепствуя перед ним, ради получения разных выгод и почестей, которыми он, вероятно, будет осыпать своих поклонников. Во всяком случае, поклонение Антихристу явится следствием полной потери людьми страха Божия. В-четвертых, Антихрист получит от дьявола способность творить ложные знамения и чудеса, и этим особенно будет поражать воображение людей. Такую окружит себя пышностью в храме, такую даст себе обстановку посредством призрачных знамений, что все приставшие к нему увидят в этом проявление будто Бога, как некогда Ирод, облегшись в одежду царскую и седши на судище перед народом, показался сему последнему чем-то необыкновенным, так что чудилось, будто и голос у него не человеческий, а божеский. Святитель Златоуст говорит, «Будет стараться показать себя Богом, ибо совершит великие дела и явит великие знамения. Икумений всякие покушения употребит, делами, знамениями и чудесами явит, будто он Бог». Епископ Феофан. Одним словом, он будет чем-то вроде мага или волшебника. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Глава 2, стих 5. Из этого видно, что учение об Антихристе, наряду со всеми остальными догматами христианства, входило в состав первоначального апостольского благовествования. Характерно, что святый апостол Павел в течение своего весьма кратковременного пребывания в Солуне не только не обошел молчанием этого учения как второстепенного, но счел нужным изложить его со всей подробностью, и теперь в послании лишь напоминает о нем. Вот почему весьма грешат те, кто легкомысленно относится к учению об Антихристе, избегая даже говорить о нем, как это часто наблюдается в настоящее время. Не признак ли это близости его явления? И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время. Глава 2, стих 6. Что же это такое «не допускает»? Замедляет явление Антихриста. Из слов апостола видно, что в Солунине это знали, но нам приходится теперь лишь угадывать мысль апостола, пользуясь святоотеческими мнениями и толкованиями. Святитель Златоуст пишет, «Одни полагают, что под этим должно разуметь благодать Святаго Духа, а другие — римское государство». Тоже повторяют Феодорит, Экумений и Феофилакт, хотя некоторые из них предполагают и другие мнения. Так Феодорит пишет, «Под удерживающим ныне разумеют римское царство, а иные — благодать Духа, то есть Антихрист не придет, пока пребывает благодать Духа». Божие определение не позволяет ему явиться ныне. По елику божественный апостол знал, сказанное Господом, что Евангелие должно быть проповедано всем народам, и тогда кончина. Но видел также, что преобладает еще служение идолам, то, следуя владычному учению, сказал, что прежде сокрушится держава суеверия, и повсюду воссияет спасительная проповедь, и тогда явится сопротивник истины. Фотий у Экумения явится в свое время, то есть когда настанет определенное ему и Богом попущенное или соизволенное время. Севир у того же Экумения удерживает и не допускает беззаконному явиться Дух Святый, когда сей по причине умножения зла в людях отстранится и отступит, тогда беззаконный тот возымеет свободу открыться и выступить на среду. Мешать будет некому. Епископ Феофан. Вывод из всех этих мнений сам напрашивается, и он в сущности один и тот же. Антихрист не придет раньше, чем не будет проповедано Евангелие всем народам земли, и пока не выявятся, согласно известной притче Господа, плевелы и пшеница. Лишь когда благодать Святого Духа соберет из всех народов, способных к спасению, а зло среди остальных достигнет своего наивысшего напряжения, так что люди дойдут до полного забвения Бога и совести, и до неспровержения законной государственной власти и всякого начальства, тогда наступит конец всему и явится Антихрист. Наши русские толковники, основываясь на том, что святые отцы под удерживающим понимали Римское царство, считают, что поскольку Римское царство прекратило свое существование, теперь надо понимать под этим царскую власть вообще, а в частности и в особенности русского царя как православно-христианского государя, единственного покровителя и защитника во всем мире веры и церкви православной. Вот как говорит об этом епископ Феофан, вышинский затворник. «Царская власть, имея в своих руках способы удерживать движение народное и держась сама христианских начал, не попустит народу уклониться от них, будет его сдерживать. Как Антихрист главным делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа, то и не явится, пока не будет в силе царская власть. Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своем духе. Вот это и есть удерживающее. Когда же царская власть падет, и народы всюду заведут самоуправство, республики, демократии, тогда Антихристу действовать будет просторно. Сатане нетрудно будет подготавлять голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во время Французской революции. Некому будет сказать свое вето властное. Смиренные же заявления веры и слушать не станут. Итак, когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, тогда Антихрист и явится. До того же времени подождет, удержит. Епископ Феофан, толкование на второе послание к Солунинам. А вот как говорит об этом преснопамятный святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. «Через посредство державных лиц Господь блюдет благо царств земных и особенно благо мира церкви своей, не допуская безбожным учениям, ересям и расколам обуревать ее. И величайший злодей мира, который явится в последнее время, Антихрист, не может появиться среди нас по причине самодержавной власти, сдерживающей бесчинные шатания и нелепое учение безбожников. Апостол говорит, что дотоле не явится на земле Антихрист, доколе будет существовать самодержавная власть. Ибо тайна беззакония уже в действии, говорит он, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Откроется в свое время, значит, что Антихрист явится не в то время, в какое бы ему захотелось, а в то, какое будет назначено ему божественным промыслом. Он явится не против воли Божией. В Божьих планах мироправления стоит и он, и подготовка его, и последствия того. Но не потому так, чтобы Бог хотел такого зла людям, а потому что люди сами себя до того доведут. Этот момент отодвинул Бог до последней возможности, ожидая, не явится ли еще желающий к Нему обратиться и служить Ему. Когда уже нечего будет такого ждать, примет Господь удерживающую руку свою, зло разольется, и Антихрист явится. Епископ Феофан. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей. По противоположению с тайной благочестия, состоящей в воплощении Сына Божия, можно заключить, что тайной беззакония святой апостол называет здесь скрытые и хитрые усилия сатаны поколебать и затмить в людях веру в божественного Искупителя Господа нашего Иисуса Христа и путем распространения повсюду безверия довести все человечество до полного нравственного развращения. Еще святой апостол евангелист Иоанн Богослов говорил: «Вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов». Святый Иоанн различает здесь антихриста и антихристов. Первый придет перед вторым пришествием Христовым, а те, как предтечи его, начали появляться еще при апостолах, и, конечно, будут появляться во все времена христианства, как представители антихристианского духа и направления. Это всякого рода лжеучители, которые всегда являлись и будут являться в христианской церкви, вне ее, в которых как бы воплощается всегда антихристианский дух, епископ Михаил, толкование на Апокалипсис, глава 1, стих 316. Блаженный Феодорит пишет: «Думаю, что апостол означил сим породившиеся ереси, потому что ими дьявол доводит многих до отступления от истины. Наименовал же их тайной беззакония, потому что в них сокрыта сеть беззакония. Потому-то и пришествие Антихриста апостол назвал выше открытием, ибо что всегда приготовлял в тайне, провозгласил тогда открыто и явно». То же говорит и святой Дамаскин: «Тайное беззаконие называет апостол учение еретиков и ложные их догматы, ибо они предшествуют ему, Антихристу, пролагая ему путь и подготовляя время прельщения». Сколько мы видим теперь еретиков, сектантов, лжефилософов, анархистов, колеблющих авторитет законной власти. И совместной их разлагающей работы между людьми и слагается тайна беззакония, которая и должна подготовить обстановку, благоприятствующую открытому явлению в мире Антихриста. Слова «от среды» не значит «уничтожится», «перестанет быть», а «устранится», «прекратит свою сдерживающую деятельность». «Теперь» значит не во время только апостола, а во все время, каждый день. Этим апостол обнимает все время, пока удерживающий будет держать. Епископ Феофан. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Тогда, когда не станет удерживающего, явится беззаконник Антихрист, как всемирный владыка, которому все поклонятся. Словами «которого Господь Иисус убьет духом уст своих» апостол обозначает быстроту и легкость победы Господа Иисуса над Антихристом. Только дохнет Господь, и вся кажущаяся непобедимой сила Антихриста исчезнет, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня. Это провидел еще Исаия, говоривший: «Жезл из корени Иисеева, то есть Мессии Христос, духом уст своих убьет нечестивого». Поэтому и в Апокалипсисе Господь Иисус, названный там Словом Божиим, изображается с острым мечом, исходящим из уст его. «И упразднит Господь Антихриста явлением пришествия своего». В этих словах, по мнению толковников, можно видеть всеочищающую силу второго пришествия Господня. Упразднится, то есть совершенно уничтожится не только сам Антихрист, но и все дела его. Как свет гонит тьму, так и Господь своим пришествием в пламенеющем огне мгновенно положит конец всякому греху и беззаконию. Плевелы будут отделены от пшеницы, и на новом небе и новой земле воцарится и будет жить одна правда и святость. Второе послание Петра, глава 3, стих 13. В 9-12 стихах мы находим изображение козни Антихриста и указание, кого он прельстит. В этих словах святой апостол дает понять, что избегнут обольщения козни Антихриста те, кто твердо держится истины. Пришествие Антихриста по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Это значит, что Антихрист будет действовать силою сатаны. Об этом говорится и в Апокалипсисе, что змий древний даст ему силу свою и власть великую. Знамениями и чудесами Антихрист будет пытаться подражать Господу и апостолам, но чудеса его будут призрачными, а не действительными чудесами, фокусами. В Апокалипсисе говорится, что он огонь низводит с неба на землю пред людьми, сделает икону зверину и даст ей дух, так что она говорить станет, и тому подобное. Все это будет основано лишь на обмане чувств человеческих. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Кроме ложных чудес для уловления более серьезных людей, людей науки и знания, Антихрист будет употреблять обольщение словом своим и увлекательными речами, обольщениями мнимой учености и разными заманчивыми научными теориями. Массу антихристовых приверженцев апостол характеризует наименованием «погибающих». Это люди, которые одного с антихристом духа, которые не приняли любви истины для своего спасения, очевидно потому, что в сердце их нет чутья истины. Это люди, по выражению епископа Феофана, как «остолбенелые» или «окаменелые», и сердцу будет ближе то, что говорит антихрист, сумеющий каждого такого человека обольстить своими хитрыми речами и своей мнимой мудростью, перед которой мудрость божественной истины для таких людей, падких на туманные мудрования, будет казаться слишком простой и примитивной. Хитрые речи антихриста будут, кроме того, льстить развращенному сердцу, оправдывая развратный образ жизни современников его пришествия. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Это будет страшное нравственное наказание Божие». Конечно, эти слова нельзя понимать буквально, но лишь в том смысле, что Бог в наказании этим людям попустит поддаться лжи антихристовой, так и поясняет это блаженный Феофилакт. «Пошлет» вместо «попустит ему прийти». Смотри, сначала они отвергли истину, и тогда оставил их Бог, и ложь овладела ими. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. «Попустит Бог», — говорит епископ Феофан, — «раскроется их, этих людей, злой нравственно-религиозный строй, и они созреют для суда. Они будут наказаны за свою нравственную испорченность, вследствие которой сердце теряет чувство истины и устремляется к неправде только потому, что эта неправда льстит грубым низменным инстинктам человеческой природы».